снова на воле. На следующий день доктор Хоффман пришел с утра, чтобы напоследок проведать своего маленького пациента. Взволнованные, дети наблюдали за всем издалека. «Он не накладывает новую повязку», — проговорила приглушенным голосом Конни. «Это может означать только одно». «И действительно, все в порядке», — сообщил доктор Хоффман, вернувшись из пастбища. Вскоре к забору подогнали большой фургон для перевозки лошадей. Взрослые снова использовали заградительную ленту, чтобы загнать лошадей на сходни. Дальше ребята уже не ждали, а в сопровождении госпожи Беринс поскакали вперед. Госпожа Нури заранее сообщила им, где сейчас находится табун. Дети привязали пони к забору, по заповеднику разрешалось передвигаться пешком. «Мне так не терпится его увидеть», — прошептала Конни. Табун они разглядели уже издалека. Пройдя еще немного вперед, остановились по сигналу госпожи Беринс, когда она подняла руку. «Подождем здесь», — тихонько проговорила она. Табун отошел немного вглубь, когда подъехал тягач с прицепом. Тем не менее, лошади оставались в зоне видимости. «Они убегают только на необходимое расстояние, не хотят тратить попусту силы, и тем более, когда приближается зима», — пояснил Морец. Как только выкатились сходни, госпожа Нури и господин Беринс одновременно открыли двери. Сначала обе лошади не показывались. Наконец, из прицепа осторожно выглянула кобыла мама. Увидев свой табун, она подтолкнула жеребенка и медленно спустилась с ним по сходням. Им навстречу с приветствием вышла главная в табуне кобыла и взглянула на детей. Осторожно подойдя ближе, кобыла кивнула им и поскакала обратно к своему табуну. Мама-лошадь еще раз обернулась к госпоже Нури и доктору Хоффману и как бы благодаря заржала. После этого они с жеребенком умчались к табуну. Малыш бежал медленно, но уверенно, и на этот раз даже не прихрамывал. С вновь прибывшими стали здороваться остальные коники. Уже некоторое время спустя табун мирно пасся и жевал траву, как будто ничего не произошло. Ребята, боясь шелохнуться, наблюдали за лошадьми. А потом, следуя поданному госпожу Беринс сигналу, направились обратно к своим пони. «Настоящее приключение!» Радостно заключила госпожа Нури, вернувшись вместе с доктором Хоффманом к детям. «Еще раз благодарю вас за помощь, вы молодцы!» Она обернулась к доктору Хоффману. «И особенно благодарю вас! Скажите, вы еще не передумали? Очень надеюсь, что вы останетесь нашим ветеринаром!» Доктор Хоффман посмотрел на Морица. «Пусть сын решает». У Морица от неожиданности перехватило дыхание. «Конечно, мы остаемся!» «Ну вот, вы сами все слышите!» Сказал доктор Хоффман. «Ура!» Морец бросился отцу на шею. Доктор Хоффман крепко прижал его к себе. «Возможно, следующей осенью ты изменишь свое мнение, когда тебе придется вставать на час раньше». «Ни за что не изменю!» — воскликнул Морец. «Тогда все решено!» — широко улыбаясь, подытожила госпожа Нури. «Сегодня вечером устроим праздник!» — объявила госпожа Беринс. «Разведем костер и будем жарить гриль!» «Супер!» — завопили дети. Госпожа Беринс кивнула доктору Хоффману и госпоже Нури. «Вы, конечно, должны принять участие в празднике!» «Обещаю прийти!» — сразу же подтвердил ветеринар. Госпожа Нури тоже приняла приглашение. После обеда дети собирали ветки и поленья, а вечером во дворе полыхал, чадил и похрустывал огромный костер, на котором жарили сосиски и тесто на палочках. А на десерт — воздушное маршмеллоу, от жара увеличившееся в объеме вдвое. «Жаль только, что это наш последний вечер», — вздохнула Лиска, облизывая липкие пальцы. «Последний только на этот раз», — поспешила уточнить Конни и взглянула на Морица. «Вообще-то мы приедем еще. Рад ты этому обстоятельству или нет?» Конни сложила руки на груди. «Извините, я вел себя глупо», — пробормотал Морец. «Я буду очень рад, если вы приедете, честно. Вообще-то плохо, что вы не живете здесь поблизости». «Да ладно тебе!» — рассмеялась Лиска, угощаясь маршмеллоу Морица. «Эй!» — возмутился Морец. «Если бы я знал, что ты будешь таскать у меня зефирки, я бы этого, разумеется, не сказал». Морец оглянулся по сторонам. Анна как раз поджарила маршмеллоу. Его-то Морец и стянул. В следующий миг началась всеобщая гонка за зефиром, которая продолжалась до тех пор, пока ребята больше не могли проглотить ни кусочка. Госпожа Беринс обратилась к доктору Хоффману. «Кажется, вам придется лечить этих детей. Диагноз — расстройство на почве сладкого!» — рассмеялась она.